Глава 36. «Открывайте», — хмуро посмотрел я на него. «И не забывайте, что лучше бы вам не чудить». «Не беспокойтесь», — улыбнулся ученый, вновь огладив свою бороду. «Я свою жизнь ценю в достаточной мере, чтобы даже не думать оказывать вам сопротивление». «Это...» «Да», — довольно улыбнулся мужчина, радуясь произведенному эффекту. «Так как эти люди вторглись на нашу территорию, то нам разрешили пустить их на опыты. Непрелестное ли зрелище?» Вот такого я уже выдержать не мог. И по моему жесту Елена скрутила ученого так, что тот взвыл от боли. «Мы же договаривались!» — обиженно посмотрел он на меня. «А разве я обещал вам, что сохраню вашу жизнь?» — с презрением посмотрел я на него. «Зачем вы сделали это с этими людьми?» «Вы же сами должны знать, что никто не будет искать пропавших в аномалии», — позволил себе улыбку ученый. «Слишком это проблематично, да и есть шанс, что поисковую группу будет ждать та же участь. А значит, это прекрасная возможность подбирать подопытных для своих исследований, которых даже искать никто не будет. Эти люди сами виноваты, что увидели результаты наших трудов, и они стали добровольцами, принявшими участие в дальнейших экспериментах». Я посмотрел на десятки колб, в которых плавали люди с дыхательными масками на лицах. Все они находились без сознания, но не это было главное, а то, что на людей они уже не совсем походили. Это были какие-то мутанты, и у каждого проявилось что-то свое, что искажало их внешний вид, и лишь часть людей удавалось идентифицировать со списком пропавших, настолько серьезно с ними поработали местные ученые. Это было ужасно. Уж чего я только не повидал в жизни, и то, как духи могли изменять тела людей под свои нужды, но они это делали сами, и это была только их ответственность. Здесь же люди сами порождали чудовищ, но не просто их, а еще и привлекая к экспериментам других людей. Сложно спорить с тем, что никто не будет искать пропавших в аномалии, потому что это требует слишком серьезных усилий. Но вот такая участь. Лучше уж быть растерзанным монстром аномалии, чем стать подопытным в таком ужасном деле. «Выживших нет», — сухо произнес я через тактическую сеть. «Забираем данные и уходим из этого места». «Ну так что, вы забираете своих людей или оставляете их нам?» Несмотря на боль в руках, с любопытством посмотрел на меня ученый. «Эти изменения необратимы», — решил все же уточнить я, прежде чем принимать окончательное решение. «А зачем их обращать?» — непонимающе посмотрел на меня сотрудник базы. «Это же возможность изучить, насколько может измениться человек, если примет от аномалии не только то, что мы назвали магической энергией, но и ту дикую приспосабливаемость и изменчивость к самым разным условиям. Тут такой простор для возможностей!» «Все понятно», — обронил я, еще раз взглянув на колбы. «Уничтожить здесь все». Приказ мне дался тяжело. Но иного выхода я не видел. Я вышел из помещения, не став обращать внимания на вопли ученого, которого вырубила Елена. Хватит, уже наслушался его. Не знаю, были ли здесь сотрудники добровольно или не очень, но после всего увиденного, после того, как они столько времени издевались над живыми существами ради экспериментов, мое решение было однозначным. Вполне возможно, такая лаборатория далеко не единственная, но оставлять ее так, как есть, я не собирался. Да и лучше будет нанимателю знать, что мы отомстили за их людей. Правда, я пока сомневался, стоит ли вообще отдавать такие сведения Романовой. Хотя, с другой стороны, думаю, у нас тоже занимаются такими разработками, так как если не корпорации, то какой-нибудь род пытается провернуть подобное, чтобы усилить себя. Так что лучше, если подобное действие будут под контролем государства. Мои люди быстро справились со сбором данных, а потом просто внесли в программу пару корректировок, после которых все клетки разом откроются, а так как никого из сотрудников выпускать мы не собирались, а то еще устроят нам еще что-нибудь неприятное, просто за счет того, что мы не смогли исследовать весь комплекс. Больше всего меня, да и Степана тоже, напрягало то, что мы так и не столкнулись с основной охраной этого комплекса. Пусть люди с нами говорили неохотно и всячески пытались юлить, но все равно выходило, что в плане подчинения монстров местные ученые ушли достаточно далеко, чтобы обеспечить несколько групп охотников послушными зверушками. Такими необычными отрядами они не только охотились на других монстров, но и на людей. Вся эта добыча представлялась в руки ученых, а дальше мы уже видели, что они делали. И все равно, я был убежден, что одно дело исследовать монстров для нахождения их слабостей, а значит и увеличение шансов на выживание охотников, и другое — совершать подобного рода исследования. Да и в целом опасно вообще думать, что монстры-аномалии долго будут в подчинении. История этого мира уже не раз показывала, что эти твари умеют приспосабливаться к внешней агрессии, и у них вполне мог выработаться своего рода иммунитет к этим средствам. И этим исследователям станет очень плохо. «Уходим отсюда, до того, как они успеют вернуться», — поторопил я своих людей. «Мы сделали, что могли, и большего от нас не требуется». Степан был только рад этому, и что я не собираюсь рисковать людьми почем зря. Впрочем, я вроде никогда подобного не демонстрировал, так что можно было в этом не сомневаться. «Мастер, почему мы просто не уничтожим это место, раз оно вам настолько не понравилось?» — осторожно спросила у меня Елена, пока мои бойцы завершали все приготовления. Ну и, конечно, совсем без трофеев мы уйти не могли, а на складах этой базы обнаружилось достаточно много интересных ресурсов, которые жалко было оставлять просто так. Разумеется, нагружаться полностью мы не собирались, но что-то легкое и ценное можно было вполне унести. «Потому что мы не знаем, кто именно этим занимался», — вздохнул я. «Да и не факт, что уничтожение этого исследовательского центра что-то даст. Их может быть десяток только в одной этой аномалии. Так что устроим им диверсию, и на этом все. А там пусть этим вопросом занимаются другие люди. Нам лишних проблем точно не надо». «Но я бы могла, например...» Девушка характерным жестом показала, что вполне могла уничтожить все живые объекты внутри. «Чтобы наверняка?» «Не стоит», — покачал я головой. «Хватит и того, что они думают, что мы наемники от конкретной корпорации. Если и будут после этого на кого-то нападать, то в первую очередь на них. Да и собранные данные обеспечат нашему роду защиту от этих людей со стороны правящего рода». В итоге мы покинули базу и удалились минимум на километр от нее, когда от оставленной нами программы пришел сигнал о срабатывании. А значит, скоро там станет очень жарко, и лучше по возможности оказаться еще как можно дальше от базы. Не знаю, что они там делали с монстрами, но те особи, которых я видел, явно были смертоноснее своих собратьев. И если хотя бы часть выйдет из-под контроля, то мало никому не покажется. Оставалось надеяться, что никто из моих бойцов не допустил ошибку и не оставил следов. Тем более все записи о своем проникновении мы предварительно подтерли, чтобы уж наверняка. Неизвестно, выживет кто-то или нет в этой заварушке, но лучше пусть думают на обычный налет конкурентов или слишком удачливую группу охотников, чем конкретно на нас. «Впереди кто-то есть», — предупредил по общей тактической сети один из разведчиков. «Пусть мы и спешили, но про безопасность забывать не стоит». А значит, вперед были высланы разведчики в более юрких и незаметных доспехах. Они первыми должны были обнаружить угрозу и сделали это. Самое неприятное было в том, что, похоже, мы натолкнулись как раз на одну из групп с базы за нашей спиной. Просто никто больше не мог так спокойно находиться в окружении опасных монстров, которые даже не дергались в сторону людей, идущих в шаге от них. Сами монстры были на удивление спокойными, и я бы даже сказал, сонными. Им еще хватало сил идти вперед при отданных командах от своих погонщиков, но пока не было видно, что они представляли опасность. С другой стороны, это впечатление может быть обманчивым. Тут даже говорить ничего не требовалось, и так все было понятно без слов, что нас без боя отсюда не выпустят. А значит, надо пользоваться преимуществом, пока нас не заметили. Правда, нас все же обнаружили до того, как мы смогли нанести первый удар. Если технические средства обнаружения мои разведчики еще могли обмануть, но вот нюх хищника, который всегда готов погнаться за добычей, сложно. Нет, есть, конечно, возможности, но это надо знать, от кого конкретно нужно скрываться, так как видов монстров-аномалии слишком много, чтобы было разработано единое средство, способное отбить нюх любой твари. Так вот, разведчиков обнаружили, и пришлось срочно вмешиваться, пока до них не добрались. Степан, как всегда, взял на себя командование бойцами, ну а мы вместе с Еленой и Светланой представляли собой независимую ударную группу, которая могла действовать на свое усмотрение и так, как считала нужным. Мы успели сократить расстояние до противника как раз вовремя, так как к этому моменту монстры сбросили свое оцепенение и получили команду к нападению. Конечно, интересно было посмотреть, как именно воздействуют на них эти люди, но времени было не так много, как хотелось бы. Я тут же вселил Хилмара в браслет и на бегу создал вокруг себя сразу десяток ледяных копий. Для сражения с некоторыми монстрами требовалось что-то более массивное, чем пуля штурмовой винтовки, пусть и переработанная под реалии аномалии. Так что я действовал наверняка. Да и мои силы стали значительно больше с последнего моего посещения аномалий. И вот, наконец-то, цель прямо передо мной, в зоне видимости, и мне больше не мешают деревья. Остается только выбрать цель, и копья, созданные с помощью способности водного дракона, устремляются к ним, несмотря на сопротивление людей, которые пытаются прикрыть своих монстров. Им даже удается два моих копья отвести в сторону, но остальные находят свои цели, и по полю боя раздаются первые крики боли, и это кричат не люди. Жаль, что одним ударом ничего не решить, и мы за эти мгновения оказываемся достаточно близко, чтобы ворваться в ряды противника. Бой только начинается.